Глава 18. Сопротивляться бесполезно. Стиви. Джои нагнал меня на следующее утро в ординаторской и атаковал вопросами о Бишопе и о том, что между нами происходит. «Я помогаю ему восстанавливаться и буду признательна, если ты придержишь свой длинный язык и не станешь трепаться». Джоуи скрестил руки на груди и прислонился к соседнему шкафчику. Из-под мышки у него торчал целый клок курчавой волосни. Я представила, как задыхается его подмышечный тролль. «А с виду так у вас куда больше, чем простая помощь. Он в курсе, что мы с тобой встречались?» «Стиви, я понимаю, ты ищешь способ меня забыть, но это уже какой-то мазохизм. Кому в итоге будет душевно больно?» Меня взорвало, что Джоуи так уверенно решил, будто я в темпе нашла себе нового кавалера, лишь чтобы утереть ему нос. «Что ты тут начинаешь, Джоуи? Решил дать мне совет, как строить отношения?» «Я не хочу, чтобы ты делала то, в чем позже будешь горько раскаиваться». Я с грохотом захлопнула шкафчик, пожалев, что Джоуи не держался за его край, и напомнила себе: я на работе, а его цель — вывести меня из себя и спровоцировать скандал. Ни за что не подарю ему такого удовольствия. «Я уже кое в чем раскаиваюсь. Я потратила на тебя целый год. Это надолго останется в моем почетном списке того, о чем я искренне жалею». Он шагнул вправо, загородив мне путь. Мне захотелось врезать ему в пах. Джоуи развел руки с видом издевательской капитуляции, заодно не давая мне пройти. «Слушай, Стиви, можешь и дальше на меня обижаться, твое дело. Но ты вообще слышала о его репутации? Ты видела, с какими женщинами он встречается?» «Еще раз про обиду я не поняла. Ты по-прежнему сердишься на меня за одну единственную маленькую ошибку. Долбить другую в мой день рождения — это не маленькая ошибка». Джоуи пропустил это мимо ушей и поднес мне свой сотовый. Он явно не один час отслеживал Бишопа в соцсетях. В строке поиска был напечатан хэштег. «Хэштег накрыли Бишопа Уинслоу. На, полюбуйся». «А почему ты разглядываешь Бишопа в нижнем белье?» «Я его не разглядываю». Джоуи оглянулся. «Не слышит ли нас кто? К сожалению, мы по-прежнему были одни. Таких фотографий просто не сосчитать. Многие из них совсем свежие. Минимум штук 6 за последние пару месяцев. Ты реально хочешь связаться с этим типом?» Посторонний человек, поглядев на то, что показывал мне Джоуи, счел бы Бишопа бабником. Но так уж случилось, что я посвящена в тайну вереницы пассий его брата. Я даже узнала на одной из фотографий самую последнюю, недельной давности, коллегу Нолана по постели. Все снимки сделаны в квартире Бишопа. В основном нечеткие, будто снятые из-под тишка. На некоторых Бишоп не догадывается, что его снимают. На других он выставляет средний палец, якобы почесывая висок или подбородок. Я легко могла все объяснить, но ведь даже хорошо, если Джоуи считает Бишопа всеядным ловеласом. Его убежденность доставляла мне злорадное удовольствие. «А вот это действительно не твое дело, не правда ли?» «Прекрасно. Не будем больше об этом говорить». «Какая прелесть, наконец-то до тебя дошло». Я снова попыталась обойти Джоуи, но он опять шагнул туда же, куда и я. «Погоди, нам еще нужно обсудить оформление зала. Может, на этот раз ты ко мне приедешь?» «Что? Да не может же он настолько ни черта не понимать. Я занята. Заодно заберешь свой чемодан, а после я даже подвезу тебя до дома. Надо же что-то решать. От нас ожидают концепцию оформления и примерный бюджет к концу недели. Я раздраженно вздохнула и махнула рукой. Как только этот дурацкий проект будет сдан, я открытым текстом пошлю Джоуи туда, где солнце не всходит. Хорошо, я приеду, но лишь потому, что мне нужен мой чемодан. И благотворительный бал камнем висит на шее. Все, через 15 минут у меня клиентка. Дай мне пройти. Окей, я тогда жду тебя в вестибюле в 5 часов. Улыбка у него была настолько самодовольной, что мне захотелось стереть ее с физиономии Джоуи чем-нибудь тяжелым. «У меня клиенты до 6. Я приеду, когда освобожусь». «Ничего, ничего. Я подожду». «Жди, если делать нечего». Я ушла, оставив его в ординаторской, раздраженная, что никак не могу отвязаться от этого типа. В середине дня Бишоп написал узнать, можно ли ему прийти в 7. Я ответила, что могу задержаться, потому что нужно сделать пару дел. Я нервничала после того, что было вчера, и того, что едва не произошло. Меньше чем через минуту от Бишопа пришло новое СМС с обилием недовольных эмодзи, словно я наносила ему некий ущерб, не будучи к его услугам, когда ему хочется. Я забросала его гифками, предлагавшими Бишопу засунуть корону в задницу. Я не стала скрывать, а смысл, что задержусь потому, что надо забрать мои вещи у Джоуи и обсудить с ним концепцию оформления зала, будь оно неладно. И пусть Бишоп учтет, что я приеду в самом скверном настроении, поэтому если он раскатал губы на продолжение вчерашнего банкета, пусть закатает. Я твердо решила, что гордое молчание — лучшая стратегия, и оставила телефон в рюкзаке на весь остаток дня, не собираясь терпеть еще и притязания Бишопа и читать его мнение о наших фрикциях или о Джоуи с его подходцами. Последняя клиентка у меня отменилась. Я освободилась раньше ожидаемого. «Хочешь в паб со мной, Джулс? Возьмем перекусить и выпить?» Патти взяла меня под руку. У меня не было возможности с ней поговорить, потому что у нас обеих была полная запись. «Я бы с удовольствием, но нужно ехать разбираться с Джоуи». Мы шли по коридору к выходу, и настроение у меня стремительно портилось. «Я думала, вы вчера разобрались». «К счастью, нам помешали». «Сосед вмешался», — оживилась Патти. «Угу». Завидев впереди стойку ресепшена, я резко остановилась. Патти тоже пришлось замедлить ход, потому что мы шли под ручку. «Это что за...» Над стойкой возвышался Бишоп, болтавший с секретаршей Бернис, которая сидела с таким видом, будто у нее голова вот-вот взорвется. «Ух ты! Кто этот красавчик?» — заинтересовалась Патти. «Бишоп Уинслоу собственной персоной». Она присвистнула. «Ничего себе! Я привыкла видеть его насупленным и в хоккейной форме, а я в одних трусах». «Да что ж тебе так везет-то? Он же божественно хорош собой!» «О, да! А еще я терлась об него в одежде, пока он едва не заорал от боли». Я отпустила Патти и подошла к ресепшн, остановившись в нескольких футах. «Привет!» Бернис замолчала на полуфразе, наверное, рассказывала Бишопу о своей пуделихе-герцогине, судя по отсутствующему выражению его лица. От звука моего голоса он будто очнулся и мгновенно повернул голову. Взгляд прошелся по мне до самых туфель и снова поднялся к лицу. «Я так понял, ты не читала мое сообщение?» «Я так понимаю, что нет». «Патти, это Бишоп. Бишоп. Это моя подруга и коллега Патти. Тоже физиотерапевт». Они обменялись рукопожатием. К чести Патти она держалась совершенно спокойно. У нее братья играют в футбол за свой университет, а это почти что селебрити в собственной семье. Я зашарила в рюкзаке в поисках мобильного. Разумеется, он нашелся на самом дне, отчего я окончательно смутилась, потому что Бишоп, ведя с Патти светскую беседу, не сводил с меня глаз. «Ты приехал пересказать мне краткое содержание СМСки?» «Я приехал подвести тебя к твоему мудаку бывшему за твоим чемоданом». Патти рассмеялась и закашлялась. Я шлепнула Бишопа по руке и огляделась, ища Джоуи, который вроде как собирался отвезти меня к себе, в квартиру, которая изначально подыскивалась как наша общая. Затея обещала стать комичной и неловкой от начала до конца. «Его я уже домой отправил», — сообщил Бишоп. Не было нужды смотреть ему в лицо, чтобы понять, у него на губах усмешка. «И как мы попадем к нему домой? В автобус я с тобой не полезу». Едва я это брякнула, как сообразила. Бишопу не приходится экономить, пользуясь общественным транспортом. Хотя на несколько мгновений я представила, каково такому гиганту было бы втискиваться на узенькое автобусное сиденье. Бишоп приподнял руку с ключами на пальце. «Я на машине». Я выхватила у него ключи. «Тебе нельзя за руль». «Сюда я прекрасно доехал». Я подбоченилась. «А тебе уже разрешили водить машину?» «Мне разрешили легкие силовые тренировки. Вождение, по-моему, самое оно». «Думаешь, это шуточки? Одно с другим никак не связано. А вдруг тебе придется быстро реагировать или резко тормозить? Ты даже бедрами поддать без крика не можешь». «Неправда. Я хорошо двигаю бедрами. Лишь бы веса на коленях не было». Я почувствовала, что густо краснею, и предупреждающе поглядела на Бишопа. «За руль ты не сядешь, без разрешения врача, причем письменного, а не с твоих слов. Я не позволю тебе свести на нет мои усилия, даже не думая опять начать вести себя, как последний засранец». «Да это интереснее, чем мыльные оперы», — восхитилась Патти, напомнив мне, что я пилю Бишопа посреди вестибюля клиники. А он улыбается до ушей, будто я пообещала свозить его в кафе мороженое. «Это же серьезные дела», — оборвала я подругу и снова повернулась к Бишопу. «Пора ехать, пока тебя все не узнали». «Я недостаточно известен, чтобы меня узнавали», — возразил Бишоп. Но тут вселенная явно была на моей стороне. К нему подошли два пациента нашей клиники и попросили автограф и совместное селфи. Я вызвалась на роль фотографа и заставила Бишопа позировать минимум для 20 снимков, прежде чем отдала обратно телефоны. Затем я натянула анорак и опустила капюшон, а еще нацепила мои огромные очки-авиаторы. «Это зачем?» — осведомился Бишоп. «Маскируюсь. Вдруг тебя снова узнают и захотят еще селфи». Он поправил мою выбившуюся голубую прядь. «Ты заметнее меня». «Ну и ладно, поехали, что ли?» Бишоп ковылял на костылях и, по-моему, из-под тишка забавлялся, тащась со скоростью улитки. «Побыстрее не можешь?» — буркнула я из-под капюшона. «Мне казалось, ты не хочешь, чтобы я себе навредил». «У тебя растяжение паховой связки, а не глубокая старость с хрупкостью костей и заменой тазобедренных суставов». Он потянул за кончик моего капюшона. «Если кто и привлекает внимание, то это ты, своей дурацкой фуфайкой в 20 градусов. Девушки вон одеты, как на пляж». «Это студентки. Им положено не замечать прохлады. А нарак сейчас самое то». «Не согласен». «Но к его машине...» Слава богу, Бишоп не ездит на заметной и дорогой тачке, как мой братец. Мы подошли без приключений. Ключи были у меня, поэтому я подбежала к левой дверце и уселась на место водителя, пока Бишоп огибал капот, а потом опускался на пассажирское сиденье. «Спасибо за помощь. Ты же прекрасно сюда доехал, сам сказал. Я еще не ездила на машине до моей прежней квартиры, поэтому пришлось забить адрес в навигатор. Я волновалась от того, что еду к Джоуи с Бишопом. А еще я с ума сходила по поводу вчерашнего вечера и ждала, когда Бишоп заведет об этом разговор. Однако он помалкивал, сидел себе справа и барабанил пальцами по подлокотнику. «Знаешь, что мне интересно?» — сказал он наконец. «Ну, просвети». Он забросил руку на спинку моего кресла и взял двумя пальцами прядь моих волос. Я знала, что он их трогает, потому что чувствовала его руку на своем плече. А еще Бишоп меня за прядь потянул. «Ты меняешь цвет волос, чтобы выделяться, но прячешься под капюшоном, опасаясь, что меня узнает какой-нибудь случайный посторонний человек. Я что-то логику не разберу». «Одно с другим никак не связано». «Твои волосы так и кричат, посмотрите на меня». «Но у меня никто не бежит брать автограф или фотографироваться. Люди просто видят, что у меня необычные волосы. Никто не знает, что я сестра Рука, и что я помогаю тебе с реабилитацией. А вот если меня увидят в компании тебя или Эр-Джея, я сразу перестану быть просто девушкой с голубыми волосами и стану сестрой Рука Боумана или той девицей, которая была с Бишопом Уинслоу». Бишоп промолчал, накручивая мою прядь на палец. Я чувствовала его взгляд, и это отвлекало. К счастью, до моей несостоявшейся квартиры мы доехали быстро. Припарковавшись на обочине, я собиралась силами, чтобы выйти, но могла только сидеть, стиснув руль, и глядеть на дом. «Ты в порядке?» — спросил Бишоп после затянувшейся паузы. Он снял с меня капюшон и запустил руку под волосы. Загрубелая ладонь легла мне на шею, совсем как вчера вечером, а большой палец медленно и успокоительно поглаживал кожу. Я так запуталась и замучилась. Мне нравится этот парень, но мне нельзя поддаваться влечению по многим причинам. Большую часть я еще вчера мысленно перечислила. Другие причины, которые я не озвучивала даже мысленно, не давали мне покоя особенно сильно. Допустим, больше всего Бишопу нужна моя профессиональная помощь. А если я ошибаюсь, и все это — тщательно разработанный им хитроумный план, тогда Бишоп получается подпольным социопатом 80-го уровня. Но опять же, я целый год как слепая курица жила с негодяем, пока не застала его на другой. Джоуи плевать, что он не на шутку задел мои чувства. Ему только досадно, что его застукали. А еще мне не хотелось, чтобы Джоуи оказался прав. И Бишоп нужен мне не только для приобретения профессионального опыта лечения игрока НХЛ. Я бы предпочла не сводить наше знакомство к временной связи, которая поможет забыть предыдущую. Короче, в душе у меня творилось нечто невообразимое. Мне не хотелось приплетать к этому Бишопа, но я начинала ощутимо привязываться и зависеть от него. Однако вслух я этого не сказала. Пусть изнутри меня крушит вихрь эмоций, но я же не законченная дура. Я здесь не была с той ночи, когда вернулась с Аляски. То есть с той ночи, когда... Когда застала Джоуи на другой. В свой день рождения. Да, в мой день рождения. Я едва не заплакала. Блин, это просто глупо. Прошло уже несколько недель, однако сейчас все стремительно оживало в памяти. Какой номер квартиры? Пойду схожу за твоим чемоданом. Я, наконец, отпустила руль и поглядела на Бишопа. Тебе нельзя. Чемодан тяжелый, ты себе навредишь. Ничего. Ты меня разомнешь. Я потерла виски. Мне с ним все равно оформление зала обсуждать. Это опять-таки можно сделать из дома. Но Джоуи записал в волонтеры нас обоих. Избегать бывшего бойфренда — не самая эффективная стратегия, и я не собиралась придерживаться ее до бесконечности. Но сейчас, пожалуй, лучше, чтобы к Джоуи поднялся Бишоп. Я пока не готова к разговору. Джоуи — сволочь. Он не заслуживает провести в твоем обществе и 5 секунд. О мероприятии не волнуйся. Нолан работает на складе, где все для праздников и вечеринок. Он нас свяжет с нужными людьми. Странное место работы у твоего брата. А там гибкий график. А Нолан на неполный день. Надо пользоваться случаем, раз у него там все схвачено. Я потерла лицо ладонями. Джоуи считает, что мы с тобой пара. Вот и отлично. Пусть и дальше так думает. Для тебя так даже лучше. Быстрее отстанет. Он назвал тебя моей местью ему. Черт, ну почему я не умею вовремя прикусить язык? Бишоп развернулся ко мне, насколько позволяла травма, упершись коленями в центральную консоль. Большой палец продолжал поглаживать чувствительное место у меня за ухом. «Тебя это волнует?» «Главное, чтобы это тебя не волновало», — выпалила я, потому что ответ на этот вопрос был сложным, а правда делала меня слишком беззащитной. «Если это утверждает твой кретин бывший, мне по барабану. Он что угодно скажет, лишь бы ты потом ходила и думала об этом». Он чуть сжал мне шею ниже затылка. «Пусть считает, что хочет. Так какой номер квартиры?» 12-13. «Я быстро». Бишоп отстегнул ремень, выбрался из машины и достал с заднего сиденья один костыль, прежде чем поковылять к подъезду. Бишоп стукнул в стекло, которое я поспешила опустить. «Хотел уточнить. Ты точно не хочешь, чтобы я набил ему морду?» «Нет, у тебя травма паха. Драка точно не поможет быстрее вернуться на лед». «Это единственная причина?» «В общем, да. Плюс мне с ним еще работать в одной клинике». Бишоп сжал губы и кивнул. «Окей, учел». Я смотрела, как он заходит в подъезд, и ломала голову. Что, черт побери, между нами происходит? Я уже ничего не понимаю. Бишоп отсутствовал целую вечность. Завидев его, я вышла из машины помочь с чемоданом, который против ожидания не разваливался на ходу. Оставалось надеяться, что все мои вещи целы. «Этот там жив?» — спросила я, ставя чемодан в багажник. «В полном порядке. Разве что эго малость поцарапано. Если до сих пор он доставлял тебе проблемы, больше уже не будет». «Что ты ему сказал?» «Что он идиот и скотина, что он тебя не заслуживает, и ему вообще невероятно повезло, что ты на него в свое время посмотрела. А еще я сказал, что сам помогу тебе с организацией этой дебильной вечеринки, потому что с ним ты общаться не желаешь». Он закрыл багажник. «И еще велел ему прекращать слать тебе все время СМС. Если ты захочешь с ним поговорить, то сама на него выйдешь. Но добавил, что это, блин, вряд ли, потому что я собираюсь монополизировать все твое свободное время». Я откинула голову, чтобы как следует поглядеть на Бишопа. Как он красив, настоящей мужественной красотой. И приехал неожиданно ко мне на работу, и приструнил моего распоясавшегося бывшего. Я едва сдержалась, чтобы не зарыдать в голос. «Спасибо тебе огромное, ты столько для меня сделал». «Не больше, чем ты для меня. Кстати, я, блин, голодный, как волк. Ты есть хочешь? Стычки всегда будет во мне желание пожрать». Желание поплакать мгновенно отпустило. Я невольно заржала. «Чего-нибудь жирного в нарушение твоей предсезонной диеты?» Угол его рта тронула улыбка. «Ты прямо мои мысли читаешь. Но пиццу заказывать не будем. Видеть не могу оливки с ананасами». Бросив костыль на заднее сиденье, он похромал к левой дверце. «Эй, ты куда собрался?» «Я поведу». «Перебьешься». «Поведу я. Ты на эмоциях. Вид у тебя, будто ты сейчас разревешься или психанешь, или все сразу. С сегодняшнего дня мне правда разрешили садиться за руль». «Не верю. Кто тебе разрешил? Почему ты мне еще в клинике не сказал, а тянул столько времени?» Бишоп пожал плечами. «Мне нравится смотреть, как ты заводишься. Я просто счастлив, когда ты бесишься, если я, по-твоему, делаю то, что мне нельзя. Я сейчас направлю на тебя поносный луч. Мне нужны доказательства, что тебе разрешили водить». «Это я и сказал моему спортивному врачу. Проверь свою почту по пути в кафе. Я вот-вот стану не только голодный, но и злой. И если ты меня в лучшие дни засранцем считаешь, погоди, пока я проголодаюсь». Я и в самом деле достала мобильный, проверила почту. Письмо, о котором говорил Бишоп, что ему можно преодолевать небольшие расстояния, сидя за рулем автомобиля, действительно нашлось среди входящих. Поэтому я проворчала, чтобы впредь важные вещи сообщались вовремя. Мы остановились возле бургерной, у окошка для автомобилистов. И Бишоп назаказывал еды на четверых. Мы с аппетитом ели и пили, остановившись на парковке. «Можно тебя спросить?» Бишоп отправил в рот ломтик моей жареной картошки. Прикончив 4 своих бургера, и экстра большую порцию картофана. По-моему, он глотал, не жуя. Я пожала плечами. «Конечно». «Как ты вообще сошлась с этим козлом?» Я покрутила картофельную соломку в кетчупе, вспоминая, как я познакомилась с Джоуи. Я тогда только переехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес учиться в магистратуре и встретила его в первый день занятий. Он спросил, не хочу ли я чего-нибудь выпить, и я согласилась. Мне было одиноко, а он оказался рядом, подвернулся в недобрый момент. Спустя несколько долгих секунд напряженного жевания я подняла глаза на Бишопа. «Не хочешь ничего больше добавить? Скажем, правды?» Он стянул у меня новый ломтик и потянулся к моему молочному шейку, потому что свой уже допил. «Можешь все забрать». Я пододвинула ему коробочку с картошкой, но отобрала коктейль. «Извини, я, наверное, слишком назойливый». «Я часто прокручиваю в голове эту тему, просто не озвучиваю. Я искренне не знаю, почему я прожила с ним целый год. Во-первых, я очень не хотела быть одна. Меня тянуло к кому-нибудь прислониться, что ли. Переезжая в Лос-Анджелес, я рассчитывала проводить свободное время с братом Кайлом, его женой Джой и племянником Максом. Но не получилось. Я пожевала пластмассовую соломинку. Нет, я чувствовала себя лишней, ненужной, будто у меня отобрали привычную роль. У Кайла были Джой и Макс, а у меня никого. Это тяжело. Я кивнула. Я очень тосковала по малой родине. Вскоре мама продала ферму и тоже перебралась в Лос-Анджелес. Но она основное внимание уделяла семье моего брата. Ну, первый внук и все такое. Мне по-прежнему чего-то недоставало. И именно тогда я познакомилась с Джоуи. Во многих отношениях он оказался удобным. Я быстро поняла, что он не идеальный вариант. Но какое-то время это было лучше альтернативы. «Какой?» Бишоп звучно потянул из моего стакана, тоже уже опустевшего. «Одиночество, какой же еще?» «И всеобщего беспокойства. Эр-Джей тогда как раз воссоединился с Лейни и познакомился с сынишкой, а я в Лос-Анджелесе пыталась создать подобие собственной семьи, потому что не умела жить одна, а все были заняты своими делами. Конечно, оставалась учеба, но мне требовалось что-то еще». Бишоп намотал на палец прядь моих волос. «Или кто-то?» «Мне казалось, переезд в Лос-Анджелес все упростит». Каким образом? Не придется каждый день вспоминать отца, остро ощущая его отсутствие. Мы были очень близки. Я папина дочка. Продажу дома и фермы я восприняла неожиданно тяжело. Некуда стало приезжать на каникулы. Негде остановиться. Уже не войдешь в гостиную, где стоит папино кресло, в котором он часто засыпал. Мама продала наш пикап. Он бы не доехал до Лос-Анджелеса. За короткое время произошло много изменений, и у меня не было, что ли, времени толком поскорбеть о потере. Или это был уже иной уровень скорби, не знаю. «Это все равно, что снова потерять отца», — тихо сказал Бишоп. «Согласна». «А что с ним произошло?» Организм отказал. Папа очень следил за собой. И диета, и физическая активность. И лечился очень тщательно. Но тело просто не воспринимало лечение. Диабет оказался сильнее. Потом отец впал в кому. И все. «Стиви, мне очень жаль». Теплая ладонь легла мне на шею. От этого было приятно и хорошо. Только после переезда я по-настоящему ощутила потерю. Ни мамы рядом, ни нашей фермы. Я оказалась к этому не готова. Джоуи был любезен и мил, хотел проводить со мной время. Он сперва не знал, что у меня брат известный хоккеист, а я не говорила, зная, что люди вовсю начинают использовать это к своей выгоде. Короче, мне нужен был человек, которого можно приводить на семейные обеды, чтобы братья не пытались заменять мне отца. Джоуи стал щитом, как ни ужасно это прозвучит. Чего тут ужасного? Просто щитом от новой боли. Да, да. Братья хотели как лучше, особенно Эр-Джей. Но моя жизнь вечно строилась вокруг его карьеры, его жизни и его успеха. Когда папа умер, Эр-Джей счел своим долгом взять его роль на себя. Однако от этого папино отсутствие стало только заметнее. Я старалась держаться, и когда в моей жизни появился Джоуи, приспособила его вместо брони. Он был моей защитой от потери, от которой я не могла оправиться. Все сочли, что я пристроена и устроена. Джоуи оказался безопасным вариантом. Я хорошо к нему относилась, мне с ним было комфортно, но влюблена я в него никогда не была. Только сейчас, произнеся это вслух, я осознала. Это правда. Джоуи был для меня удобным щитом. «Я очень надеюсь, что родные тобой очень дорожат», — сказал Бишоп, рассеянно разминая мне шею. По крайней мере, мне казалось, что рассеянно. В другой семье мне доставалось бы больше внимания и похвал, но попробуй соперничать с братом, звездой НХЛ. Конечно, Эр-Джей не виноват, и родители тоже не виноваты. Просто когда у ребенка явный талант и огромный потенциал, в него вкладываются по максимуму. Я горжусь Эр-Джеем, но когда рядом горит такой яркий огонь, волей-неволей оказываешься в тени. Впрочем, я не возражаю, не люблю быть в центре внимания. Поэтому ты не приходишь на матчи и скрываешь, что Рук — твой брат? В том числе. Не хочу, чтобы меня использовали. Такое уже бывало. И еще не раз случится. Как это? Мы разные знакомые неоднократно пытались через меня подобраться к Эр-Джею. Когда он по молодости пустился во все тяжкие, мне вообще прохода не давали. Он же был на пике популярности. Через это все проходят. Профессия такая. Сложно, знаешь ли, воспринимать тройничок в джакузи как особенности профессии. С иронией сказала я. Какое-то время Эр-Джей вел себя как черт знает кто. Родители тогда не на шутку рассердились. Я почти радовалась. В кои-то веки ему в попу не дуют. Потому что в соцсетях и печати его поливали грязью. Я поморщилась и кивнула. Я не завидовала его успеху и не желала неудач. Я хотела и хочу для него самого лучшего. Но он даже не догадывался, как на мне сказывались его оглушительные скандалы. Мы же росли в маленьком сельском городке. Вся старшая школа на Эр-Джея только что не молилась. Когда он начал спать с хоккейными шлюшками, я в одночасье стала самой популярной и одновременно презираемой девочкой в школе. Всеобщее расположение длилось пару дней, не больше, а потом началось сплошное ехидство, злорадство. Старшеклассницы бывают очень жестоки друг к дружке. «Знаешь, ты полная противоположность Нолану. Этот паршивец козыряет моим именем, чтобы затащить женщин в постель, а потом абсолютно хладнокровно отправляет их восвояси, зная, почему они изначально согласились». «Я бы так себя за человека не считала», — Бишоп кивнул. «Нолан избегает настоящих привязанностей. Он, по-моему, боится остепеняться, потому что здоровье может подвести в любой момент. Им занимаются лучшие врачи. Но все равно он может закончить так, как твой папа. Нолана коробит осознание, что он может не по своей воле навсегда оставить любящих его людей. К тому же у нас был не лучший пример». «В смысле?» Я не решалась поднять глаза из опасения, что Бишоп не ответит. Он впервые говорил со мной откровенно, хотя я уже давно вывалила все свои тайны. Отец постоянно уезжал по работе, оставляя нас на попечении мамы. С братом в детстве было много возни. Его постоянно таскали по врачам, а это требовало хорошей медицинской страховки или денег. Со мной тоже было много возни. Хоккей требует и времени, и денег. Мать совсем справлялась одна. Бишоп говорил, глядя в окно, видимо, забывшись в воспоминаниях. Моим родителям тоже нелегко было и на ферме успевать, и брата возить на все его тренировки и чемпионаты. Крутились, как пчелы, даром, что их было двое. А каково тянуть такое матери-одиночке, я даже не представляю. Родители часто ссорились, и, наконец, их брак распался. Папаша, не дожидаясь официального развода, переехал к своей коллеге, с которой он много лет ездил в служебные командировки. Мама на эту тему не распространялась, но я сильно сомневаюсь, чтобы папашина интрижка началась уже после расставания с нами. Я сжала его руку, лежавшую на моей шее. «Сочувствую. Вам, наверное, нелегко пришлось». Отец в нашей жизни практически не участвовал, поэтому развод родителей для нас с Ноланом стал чисто номинальным, почти ожидаемым. Но косвенно это, видимо, как-то повлияло, потому что я начал избегать длительных отношений. Когда меня обменяли из университетской команды, я познакомился с девушкой, но ничего серьезного не получилось. «Потому что ты не умеешь доверять?» «Я бы тоже разучилась доверять, если бы родители развелись». «Да нет», — Бишоп пожал плечами. Ее интересовал не столько я, сколько внимание, которое доставалось ей, как моей подружке. Ты не выносишь, когда тебя используют, чтобы подобраться к знаменитому брату. А мне нафиг не сдались отношения с женщиной, которую волнует прежде всего количество фолловеров в соцсетях в результате нового статуса. К тому же ты меня знаешь, мой характер девушкам не нравится. «Отчего же? Я к тебе привязалась?» «Смотри, не отвяжешься. Я как грибок». Я тихо засмеялась. «Какие-то мы с тобой нестандартные». «У каждого свои демоны, Стиви. Нужно лишь научиться с ними жить и найти людей, которые считают, что хорошее в тебе перевешивает плохое». Бишоп пожал мне шею и опустил руку. «Ну что, готова ехать домой?» «Да». Когда мы поднялись в пентхаус, я ожидала, что Бишоп зайдет ко мне на физиотерапию и обсудить оформление вечера, будь оно неладно. Однако он потянул меня к себе. Сперва я не поняла, что происходит, и лишь через секунду до меня дошло. Бишоп меня обнимает. Я не сразу отреагировала, но, наконец, тоже обняла его, прижав ладони к широкой спине, где под гладкой кожей перекатывались мышцы. Прильнув щекой к мягкому хлопку футболки, я слушала, как ровно бьется сердце. Пахло от Бишопа очень приятно, примерно как от бургера с жирной мясной котлетой, со слабыми нотками одеколона. Впервые Бишоп обнял меня по своему желанию. От меня не укрылось, что он впервые открыл мне правду о себе и своей жизни. Волнений сегодня было немало. Может, поэтому Бишоп немного смягчился. Наконец он выпрямился. Я задрала голову, чтобы заглянуть ему в лицо. Бишоп стоял серьезный и насупленный, хотя для него это обычное дело. Помня, что от меня наверняка пахнет луком после бургера, я выдохнула через нос. Его взгляд прошелся по моему лицу, как нежная ласка. «Нам надо поговорить о вчерашнем вечере». Он по-прежнему держал меня в объятиях. Я еще не вполне опомнилась, поэтому смысл сказанного дошел до меня лишь через несколько секунд. Я взялась за его предплечье. Можно притвориться, будто ничего не было. «А ты этого хочешь?» Я пожала плечами, глядя на его кадык. Чего я на самом деле хотела, так это чтобы Бишоп приподнял мое лицо за подбородок и припал губами к моим губам. Но в голове назойливо зудели слова Джоуи о том, что я выбрала Бишопа в качестве мести, и хотя Бишоп решительно отверг такую вероятность, я не должна поддаваться. Наоборот, следует сосредоточиться на реабилитации. Эх, и здорово было бы начать с ним встречаться. Бишоп опустил руки, но не отодвинулся. «Прости, Стиви, не надо мне было...» Я затрясла головой и поспешила перебить. Все немного вышло из-под контроля. Давай забудем о случившемся. Он помолчал. «Окей, если ты хочешь, давай так и сделаем». Договорились. Я повернулась к своей двери. Мне хотелось побыстрее прогнать всякую неловкость. Чем скорее мы займемся физиотерапией, тем быстрее все вернется в привычное русло. Бишоп взял мою руку в свою, можно сказать, обернул своей ручищей, не давая набирать код. «Я сегодняшний сеанс, пожалуй, отменю, а оформление зала обсудим завтра». «А почему не сейчас? Время детское». «Если ты решила притвориться, что вчера ничего не случилось, Стиви». Это не означает, что действительно ничего не произошло. Вечер выдался эмоциональный, и если я сейчас к тебе приду, мне захочется разобраться в том, в чем ты сейчас не настроена разбираться. Ты мне что, психоанализ устраиваешь? Скорее себе и потенциальным последствиям своих поступков. Я полежу в горячей ванне и займусь растяжкой. А с завтрашнего дня, когда эмоции перестанут зашкаливать, начнем друг друга мучить. Он нагнулся, и я почувствовала тепло его губ у себя на макушке. Лишь усилием воли мне удалось удержать руки опущенными, а не забросить ему на шею. Я с трудом заставила себя не поднять голову и не взять назад свои слова о том, что о вчерашнем лучше забыть. Бишоп опустил руку, отступил на шаг и подмигнул. «Волосы у тебя сегодня пахнут гораздо лучше, крошка». Я засмеялась и выразительно на него поглядела. «Завтра я тебе задам». Бишоп подождал, пока я войду в квартиру. Я тут же приникла к глазку и проследила, как он отпер свою дверь. Я перестала понимать, что происходит, и немного беспокоилась по поводу странного трепета в груди.